Жены, вызывающие доверие. На бракоразводных процессах образы жен, сидящих дома, не вызывают такого доверия, как образы их более известных мужей. Общество относится к домохозяйкам, в особенности к тем, кто не сделал собственную карьеру, как к второсортным гражданам по сравнению с их мужьями, добившимися успеха на разных поприщах. Эти мужчины, которые часто занимают важные финансовые посты, считают, что и в суде они будут «primus inter pares» – первыми среди равных. В одном бракоразводном деле я представлял интересы жены преуспевающего ученого, доктора, трудоголика, руководителя одной из бизнес-компаний в Лонг-Айленде. Много лет он был руководителем среднего звена в небольшой компании, в которой работали в основном женатые мужчины. Ему показалось, что, сменив свой статус холостяка, он сможет стать руководителем компании. Он пообещал моей клиентке, что после свадьбы изменит свои привычки постоянно быть на работе. Это были пустые слова, потому что после свадьбы, став президентом компании, он составил себе новое рабочее расписание, согласно которому должен был работать по 18 часов в день, к тому же без выходных. Через год его жена подала на развод. Поскольку у нее был свой высокий доход и своя квартира в Нью-Йорке, развод должен был пройти без осложнений. Она ничего не просила, но все-таки возникло одно препятствие. Когда бы мы ни являлись в суд, муж всякий раз отсутствовал. Так прошло несколько месяцев. Судья, которого я знал как человека справедливого и прагматичного, все больше терял терпение из-за неявок мужа. Однажды он приказал адвокату противной стороны привести этого супруга, чтобы обсудить предложение о быстром и несложном расторжении брака. Но адвокат так и не смог убедить своего надменного клиента прийти в суд. Судья издал последнее предупреждение, согласно которому в случае неявки мужа он разрешит рассмотрение дела без его участия и оставляет за собой право принудительно вызвать мужа в суд. Наступил день, когда муж должен был явиться в суд, но он опять не появился в назначенное судьей время. Судья удовлетворил ходатайство о разводе и приказал доставить разведенного мужа, чтобы за неуважение к суду наложить на него большой штраф. Когда мы уже выезжали со стоянки у здания суда, муж все-таки явился, но слишком поздно. Мы услышали, как он громко ругался, узнав о решении судьи от своего адвоката. Утрачивая доверие. Примечательная особенность многих бракоразводных дел, которыми я занимаюсь. Жены не обращают внимания на мои запреты пересказывать наши разговоры мужьям. Установив доверительные отношения с мужьями и их адвокатами, я лишний раз убеждаюсь, что вся моя работа идет на смарку, так как жены в раздраженном состоянии выбалтывают наши планы. Своим длинным языком жена может свести на нет тяжелую работу, на которую я потратил уйму времени. Представляя интересы такой жены, мы продвигаемся за день на шаг вперед, а затем за ночь делаем два шага назад, что предельно осложняет работу. Мужья предполагают, что их жены давно стали бесправными людьми. Но когда женщины нанимают адвокатов, к ним начинают прислушиваться. Высокомерные мужчины, привыкшие командовать подчиненными на работе, получают по заслугам, когда их жены берут на себя смелость определять размеры детского пособия, требовать обнародования доходов мужей по деловым книгам и совершают многое другое, что делает необходимым присутствие мужей в суде. Муж вскоре начинает осознавать, что главный во всем этом процессе – судья, а не он. Важное правило судебных разбирательств – нельзя подменять доверие к адвокату доверием к клиенту. Основание для этого правила, запрещающего фигурирование адвоката в качестве свидетеля, заключается в том, что честность адвокатов не должна замещать честность клиентов. Поскольку адвокаты снова и снова встречаются с одной и той же группой противников, то если речь заходит о доверии, то к нам относятся как к самым злостным правонарушителям. Дэвид Зюскинд. В 1986 году я представлял интересы Джои Дэвидсон Зюскинд в бракоразводном процессе против ее знаменитого тогда мужа Дэвида Зюскинда, одного из самых богатых телепродюсеров и родоначальника ток-шоу. С тысячами гостей его ток-шоу он обсуждал самые разные темы, включая аборты, гражданские права и наркотики. И вел он эти разговоры в своей собственной манере, которую я бы назвал неформальной, агрессивной и резкой. Но независимо от того, соглашались или не соглашались с его мнением зрители, они относились к нему как к человеку, знающему и достойному уважения. Когда я впервые встретился с Зюскиндом, он не произвел на меня впечатления. Да, конечно, он прекрасно говорил, но говорил он банальности. В здании суда, когда все выходили в коридор в перерывах между судебными разбирательствами, он заговорил со мной. Я на мгновение повернулся к другому человеку, стоящему неподалеку от меня, и ответил улыбкой на какую-то его реплику, а Зюскинд вышел из себя и пообещал мне: «Я сотру улыбку с вашего лица». Эта угроза прозвучала вдвойне нелепо, потому что Зюскинд был значительно меня старше. Я видел, как его трясло, и отошел, оставив его бессильно злобствовать, и у меня на лице появилась широкая улыбка. Память на имена. На переговорах тот факт, что вы помните, как зовут человека по имени, производит хорошее впечатление и создает атмосферу доброжелательности. Большинство политиков обладают памятью на имена, а если у них нет этого качества, они очень умело это скрывают. Когда вы помните имена, это вызывает доверие к вам. Бывший мэр Нью-Йорка Дэвид Динкинс всегда называл меня «адвокат», но было очевидно, что он просто не мог вспомнить мое имя. Бывший вице-президент Нельсон Рокфеллер обычно приветствовал меня словами «Привет, дружище». Но многие другие политики имеют отличную память на имена. Я говорю о бывших мэрах Нью-Йорка Руди Джулиани и ныне покойном Роберте Вагнере, а также о президентах Джорджа Буша-старшем и Джорджа Буша-младшем. Некоторые эстрадные артисты также обладают прекрасной памятью на лица и имена. Я как-то представлял интересы Бобби Шорта, который был выдающимся эстрадным артистом с 40-летним стажем. Я не перестаю восхищаться его способностью помнить имена своих бесчисленных поклонников, исчисляющихся тысячами. Мне, правда, так и не удалось развить память на имена. Шерлок Холмс как-то сказал, что мозг — это чердак, и как только он забивается, в нем нет уже места ни для чего другого. С одной стороны, я помню детали судебного дела многолетней давности, но с другой, редко могу вспомнить имена людей. Неврологи, с которыми я консультировался, говорят, что это никак не связано с возрастом, а просто с годами мозговой процесс становится более избирательным. Важны факты. Они хранятся на чердаке, а имена все же менее важны. Заключительные слова. Рекламные агентства часто используют имена известных личностей или знаменитостей, чтобы вызвать доверие к своим продуктам. Или вспомните те старые рекламы, где человек, одетый в белый халат врача, рекламирует отпускаемое без рецепта лекарство. Форменный халат заставляет думать, что это врач, а врач вызывает доверие. В одном из моих любимых рекламных роликов мужчина говорил: «Я не настоящий доктор. Просто по сценарию у меня такая роль», а затем долго распространялся о продукте. Доверие порождается честностью намерений, его вызывают возраст и опыт, а также выполненные обещания. Мой приятель Говард Кёппел поддерживает престиж своего Volkswagen франчайзинга с помощью мудрых правил ведения переговоров. Вот что он говорит. «Мое первое правило – будь то продажа автомобиля или заключение любого другого контракта, всегда начинать с очень высокой цены, потому что это дает возможность ее снизить. Но если вы начинаете с низкой цены, у вас уже не будет возможности ее поднять. На этой стадии переговоров вы даете понять клиенту, что он заключает супервыгодную сделку, но соблюдаете и свою выгоду. Я называю эту стадию переговоров уровнем комфорта, и на этом уровне обе стороны оказываются удовлетворенными. Если я упущу клиента с машиной, сделка с которым была бы для меня очень выгодной, я всегда могу заменить машину, но не этого клиента. И наоборот, при инвентаризации у меня может оказаться слишком много машин какой-либо модели, и мне будет выгоднее продать их по более низкой цене. В таком случае мой уровень комфорта будет ниже, но при этом я, скорее всего, завоюю покупателя на всю жизнь. Словом, ваша надежность – это качество, которое помогает вам завоевать друга или покупателя на всю жизнь.